анализе потребителей, либо в маркетинге, потребитель – это одна из ведущих фигур. Опять же, если мы говорим о потребителях, то мы можем разработать стратегию сегментирования рынка. Мы выяснили те потенциальные потребности, которые есть. Мы выяснили те соотношения, которые есть. А значит, мы можем предложить то, что действительно будет пользоваться спросом, согласно той цене, которая на эти вещи, на эту продукцию, на эти услуги сейчас рассматривается. Тем самым мы столбим опять сегмент рынка, и мы оказываемся эффективны с точки зрения бизнеса. Про психологию потребителей можно очень много говорить, это отдельная тема, но главное, что нам нужно сейчас в теории оргповедения, это понять, что психология потребителей – очень существенная черта, которую необходимо помнить для эффективности работы организации. Наконец, когда мы говорим об организационном поведении, не стоит, здесь выделяется такое серьезное направление, как инженерная психология. Отчасти мы с вами об этом уже говорили, когда говорили про развитие теории оргповедения после войны. Сегодня усложняется очень техника, усложняется средство производства, усложняется машина, на которой человек работает. И поэтому необходимо обеспечить комфортные условия работника по работе с техникой. Можно сделать очень сложный станок. Но человек, опять же, не будет знать, как им пользоваться. Человек не будет знать те возможности, которые ему этот станок дает с точки зрения облегчения его работы. Поэтому необходимо подумать об эргономике, о том, как расположить те или иные детали, как не преувеличить слишком количество индикаторов, сигналов, которые появляются перед человеком, на что он сможет в состоянии реагировать. В этой связи необходимо говорить о проектировании рабочей среды. Напрямую проблема, связанная с организационным поведением. Я организую и планирую связи, которые возникают между разными структурами организации. Организую документооборот, который будет проходить. Выстраиваю иерархию и структуру подчинения, которая в организации будет. И тем самым задаю вот те рамки, те контуры, по которым в буквальном смысле будет реализовывается организационное поведение. Опять же, следующая задача, тесно здесь связанная, это оптимизация отношения взаимодействия между человеком и техникой. Сегодняшняя организация – это организация уровня хай-тек. Неважно, чем вы занимаетесь, вы все равно пользуетесь компьютером, вы все равно пользуетесь копировальным аппаратом, вы пользуетесь факсом, вы пользуетесь модемом. И, соответственно, эффективность вашей деятельности зависит от того, умения применять это оборудование. Вместо того, чтобы по телефону что-то долго, длинно объяснять, пошлите по электронной почте нужные данные или нужные запросы, и вам не придется час объяснять что-то по телефону. Использовать возможности, которые дает техника, нас окружающие, это тоже очень важно, и это та задача, которая возникает при инженерной психологии, и которая, естественно, определяет организационное поведение. Ну и, опять же, очень важно сегодня, с точки зрения инноваций, с точки зрения новых подходов, использовать системные технологии. Бессмысленно сегодня, например, приобретать компьютеры без лицензионного программного обеспечения. У тебя могут быть самые лучшие компьютеры, на которых будут стоять старые программные продукты, которые и малопроизводительны, и лишены всех тех возможностей, которые на этих компьютерах могут быть использованы. В этой связи необходимо очень понять соотношение системных качеств. Я должен полностью использовать те технические средства, приобретение которых вложены средства. Это не только облегчит мне жизнь, это облегчит функционирование организации, это повысит ее эффективность, это обеспечит ей конкурентное преимущество на рынке. Вот те задачи, которые в настоящий момент стоят перед организационным поведением, которые она должна решать. Опять обращаю ваше внимание на то, что это очень конкретные задачи, которые имеют конкретные выходы, которые измеримы. И как раз организационное поведение потому и важно, что оно позволяет решать эти задачи и оценивать результат насколько эффективно вложение средств в те либо иные инновации, которые существуют в той либо иной организации, и что я получаю взамен, стоило ли эти средства вкладывать, либо это было бессмысленной тратой. Вот те задачи, которые стоят перед современной теорией организационного поведения. А как эти задачи решаются, это уже тема наших дальнейших рассуждений. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели аспекты того, что представляет из себя организационное поведение, что это междисциплинарная дисциплина, с какими дисциплинами она связана. Мы рассмотрели с вами историю организационного поведения, как она развивалась, какой уровень достигнут сегодня. Рассмотрели смену парадигм, рассмотрели те прикладные задачи, которые перед ней решаются. И, соответственно, теперь мы с вами и уделим внимание тому, как выделенные задачи решаются наиболее оптимально с точки зрения организации функционирования той либо иной организации.